Это совсем не то, что женитьба на родной дочери. Если случатся между нами с Алексеем Михайловичем какие-то противоречия, то мне будет куда проще решать вопросы с ним. Елизавета Дмитриевна, я очень рад вас видеть. Вы становитесь все краше и краше, сказал я, целую ручку своей будущей жене. Можно ли у вас поинтересоваться, Алексей Петрович, чем вызван ваш визит? Спросила Лиза с заметным волнением. При этом Алексей Михайлович сверкнул в сторону своей племянницы глазами. Да, ее вопрос мог быть расценен и несколько оскорбительно. Уж не забыла же она, зачем именно я прибыл? Я намереваюсь предложить вашему дедушке день для нашего с вами венчания, а также обсудить, где и как оно будет проходить, сказал я. Мне понравилось наблюдать за реакцией и Елизаветы Дмитриевны, и ее родственников. Но пора показывать, что я ведомым за их спинами не буду. Уже через полчаса мы сидели за столом и мирно общались, словно давно породнились. «Алексей Петрович, не скажете, а откуда вы к нам спешили? Из своего поместья или из Екатеринослава?» Прозвучал, казалось бы, обычный вопрос. Но я знал, откуда ветер дует. Я сам просил своих людей распространять информацию, что мы прибыли из Севастополя. Не пристало мне хвастаться и с порога кричать, что я убил на дуэли обидчика Елизаветы. Но вот если этот факт всплывает без моего хвастовства, то он должен прибавить мне баллов в глазах Алексеева. «Я к вам прямиком из Севастополя», — коротко сказал я, а моя невеста вздрогнула. «У меня было одно предложение по делам коммерции к его высокопревосходительству адмиралу Лазареву. Попутно же я решил некоторые вопросы чести». Я сделал паузу, пристально посмотрел на Лизу, а после сказал: «Больше никто не посмеет вас обижать, Елизавета Дмитриевна». «Вы убили его?» — с придыханием спросила будущая теща. «Я застрелил его в честном и достойном поединке», — спокойно отвечал я. «И вы посчитали себя вправе заступаться за меня?» — растерянно спросила Лиза. «Безусловно. Вы же давали мне свое слово. Моя невеста должна быть под защитой», — сказал я. А Алексей Михайлович чуть потупил взгляд. Да, он сам не защитил свою племянницу, а счел лучшим просто быстрее ее увезти из Севастополя. «Алексей Петрович, не соизволите ли составить мне компанию и уединиться в кабинете? Туда нам подадут кофе», — сказал Алексеев и, не дожидаясь моего ответа, встал из-за стола и раскланялся с дамами. «Что ж, мужской разговор, предполагаемый мною, состоится уже сейчас. Я встал, извинился, что так быстро покидаю женское общество, улыбнулся, как мне показалось, искренне и доброжелательно, и твердым шагом и с гордо поднятой головой направился за хозяином дома».